Кристин закрыла лицо руками. С минуту ей казалось, что бремя разлуки с ними со всеми ее сыновьями не по плечу даже ей. Она прочитала последние слова молитвы. Ей вспомнилось расставание с отцом здесь, на этом самом месте, столько лет назад. Расставание с Геуте 2 дня назад. Сыновья обижали ее по детскому недомыслию. Но она все равно знала, что если бы они обидели ее так же, как она, Кристин, обидела своего отца с греховным умыслом, то это все равно никогда не отвратило бы от них ее сердце. Своим детям легко прощать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Закончила она молитву и поцеловала крест, полученный некогда от отца. Она была преисполнена смирения и благодарности за то, что, несмотря на все, несмотря на всю свою строптивость, ее беспокойному сердцу дано было познать слабый отблеск той любви, которая отражалась в душе ее отца, подобно тому, как небо, ясное и спокойное, отражалось сейчас в водах большого озера. На следующий день погода стала пасмурной, ветреной и холодной. Начались ливни и туманы, и Кристин трудно было решиться идти дальше с больным ребенком и братом Тургильсом. Но усерднее всех настаивал на этом сам больной монах. Кристин понимала, что он боится умереть, не дойдя до Нидроса. Тогда они двинулись в путь через плоскогорье, но туман подчас становился таким густым, что Кристин не решилась идти по крутым обрывистым тропинкам, которые, как она помнила, вели вниз к постоялому двору в Дривдале. Дойдя до края ущелья, они развели костер и расположились на ночлег. После вечерних молитв брат Арнгрим рассказал им прекрасную сагу о корабле, потерпевшем бедствие на море и спасенном благодаря молитвам Аббатисы, обращенном к Деве Марии, которая повелела утренней звезде взойти над морем. Видно было, что монах отличал Кристин среди других спутников. Когда она, сидя у костра, баюкала ребенка, чтобы другие паломники могли уснуть, он подсел к ней и начал шепотом рассказывать о себе. Он был сыном бедного рыбака и 14 лет лишился разом и отца, и брата, которые однажды зимней ночью погибли в море. А его спасли рыбаки с другой лодки. Он счел это знамением небесным. Все это навело его на мысль сделаться монахом. Но ему пришлось еще 3 года прожить дома с матерью, и они голодали и трудились, не покладая рук, да и страх его постоянно одолевал, когда он выходил в море. Но тут сестра его вышла замуж, и ее муж взял на себя дом и долю Арнгрима в лодке, и он смог пойти в монастырь миноритов в Тюнсберге. Там он наслушался сначала насмешек за свое незнатное происхождение, но настоятель был добрым человеком и взял его под свое покровительство. А с тех пор, как в орден вступил брат Тургильс, сын Улова, все монахи стали гораздо более благочестивыми и миролюбивыми, потому что сам он такой благочестивый и кроткий, хотя родом он и выше их всех. Брат Тургильс происходил из богатого крестьянского рода в Слагне, а его мать и сестры не оставляли монастырь своими щедротами. Но с тех пор, как они перешли в Скидан, а брат Тургильс заболел, им опять стало гораздо тяжелее. Брат Арнгрим намекнул Кристин, что удивляется, как это Христос и Мария допустили своих бедных братьев идти столь тернистой стезей. «Они ведь и сами избрали бедность своим уделом, пока жили на земле», — молвила Кристин. «Легко тебе так говорить. Сама-то ты сразу, видать, богатая», — сердито сказал монах. «Тебе, видно, никогда не приходилось ходить с голодным брюхом». И Кристин пришлось ответить, что так оно и было. Когда они спустились вниз в долину и проходили через Убдал и Согнадал, брату Тургильсу посчастливилось часть пути проехать где верхом, а где и в телеге, но он становился все слабее и слабее. Из-за этого спутники Кристин то и дело менялись, потому что одни люди обгоняли их, а вместо них присоединялись новые паломники. Когда она добралась до Стеурина, из прежних спутников, с которыми она вместе перевалила горы, не осталось никого, кроме этих двух монахов. А наутро к ней явился плачущий брат Арнгрим и сказал, что у брата Тургильса ночью шла горлом кровь, он не в силах идти дальше, теперь они, видно, запоздают в Нидерос и не увидят храмового праздника. Кристин поблагодарила своих спутников за духовные наставления и помощь в дороге. По-видимому, брат Арнгрим был поражен щедростью ее прощального подарка, потому что лицо его просияло. А вот сейчас и она получит от него ответный подарок. Он вынул из своего мешка коробку с несколькими грамотами. На них красивыми письменами была выведена молитва с благословениями в самом низу грамот. Поперек же оставлено было чистое место, чтобы вписать имя молящегося. Кристин сама понимала, что даже если она и назовет имя своего отца, монах вряд ли узнает, кто она такая, за кем была замужем и какая судьба постигла ее супруга. Но все-таки она попросила его вписать лишь одно — Кристин, вдова. Проходя через долину Геульдал, Кристин шла за дами поселений, выбирая безлюдные тропинки, так как она думала, что если она встретит кого-нибудь из богатых усадеб, то в ней легко смогут признать бывшую хозяйку Хьюсабю, а ей очень этого не хотелось, хотя она и сама не могла бы объяснить, почему. На следующий день она поднялась лесными тропинками на гору Ваатсвиль, где находилась маленькая церквушка, носившая имя Иоанна Крестителя. Но окрестные жители называли ее церковью святого Эдвина. Церковь была обнесена невысокой оградой, но калитка оказалась запертой. Кристин встала на колени перед оградой. Она вспомнила, как однажды сидела там, в этой церкви, держа на коленях Геута. Тогда она была разодета в шелк и принадлежала горстке празднично наряженных, родовитых и знатных мужчин и женщин из окрестных приходов. Рядом с ней стоял отец Эйлиф, крепко держа за руки Нокви и Бьоргюльфа. В толпе перед церковью были ее слуги и служанки. Тогда она молилась так истово, обещая, что если только это несчастное дитя обретет человеческий разум и здоровье, она никогда больше ничего не пожелает. Она даже не будет молить о том, чтобы самой избавиться от острой боли в пояснице, мучившей ее со времени рождения близнецов. Она подумала о Геуте, как он был красив и статен верхом на своем рослом вороном коне. А она сама, немногие женщины в ее годы, а ведь ей под 50, пользуется таким завидным здоровьем. Она заметила это во время своих странствий в горах. «Господи, не спошли мне только это, и это, и это, тогда я возблагодарю тебя и не буду молить больше ни о чем, кроме того, и того, и того».